Ян Пу подтвердил рассказ своего друга во всем, кроме одной детали. Он не считает, что Ван был так уж сильно пьян, когда они расстались. Ян Пу сказал, слегка пьян. Могу также добавить, что Ван не смог определить, где именно он якобы проснулся в то утро. Судья Фэн сделал все, что в его силах. Стражи водили Вана по всем развалинам, какие только есть в городе, чтобы он по каким-нибудь деталям опознал то место, но все безрезультатно. На теле Вана имелись глубокие царапины. Халат кое-где был прорван. Ван объясняет это тем, что продирался через колючий кустарник. Затем судья Фэн в течение 2 дней тщательнейшим образом обыскивал жилище Вана и другие места, но похищенных золотых шпилек так и не нашел. Мясник Сяо нарисовал их по памяти. Рисунок украшений прилагается. Судья Ди протянул руку. Советник Хун открепил от свитка лист тонкой бумаги и положил его на стол перед судьей. «Старинная ручная работа», — отметил судья Ди, рассматривая изображение шпилек, украшенные 2 летящими ласточками, очень изящно. По словам мясника Сяо, продолжал советник Хун, эти шпильки — фамильная драгоценность. Его жена держала их под замком, так как считалось, что они приносят несчастье их владельцу. И все же несколько месяцев назад чистая яшма принялась упрашивать мать одолжить ей эти шпильки. И той пришлось согласиться, потому что купить другие украшения для девушки было не на что. Судья с грустью покачал головой. «Бедная девчонка», — произнес он. Через некоторое время он спросил, и каким же было решение по этому делу судьи Фэна? Позавчера судья Фэн подытожил известные суду факты. Прежде всего он констатировал, что похищенные шпильки не найдены. Но это, по его мнению, не говорит в пользу Вана, так как у него было предостаточно времени, чтобы спрятать их в тайнике. Он допускает, что речь Вана в свою защиту хорошо построена, но разве студент, получивший хорошее образование, не способен сочинить складную историю? Версию о том, что преступником был случайный грабитель, он отверг как совершенно неправдоподобную. Всем известно, что на улице полумесяца живут лишь мелкие лавочники, и даже если бы вор, промышляя, забрел сюда, он наверняка попытался бы проникнуть в лавку мясника или на склад, а не в комнату на чердаке. Показания свидетелей и самого Вана подтверждают, что о тайных встречах было известно лишь самим любовникам и портному Луну. Оторвав взгляд от свитка, советник Хун сказал с легкой усмешкой: «Портному Луну, ваша светлость, скоро 70, так что этот дряхлый старик сразу же оказался вне подозрений». Судья Ди кивнул и спросил, как судья Фэн сформулировал обвинение. «Мне бы хотелось услышать это дословно». Советник Хун склонился над свитком и зачитал. Когда обвиняемый вновь заявил, что невиновен, его превосходительство ударил кулаком по столу и воскликнул. «Ах ты, негодяй! Я, вершитель правосудия, знаю правду. Выйди из трактира, ты направился прямиком к дому чистой яшмы. Вино прибавило тебе трусу храбрости, и ты сказал ей то, что уже давно собирался сказать, что она надоела тебе, и ты собираешься бросить ее». Вспыхнула ссора, и в конце концов чистая яшма бросилась к двери, чтобы позвать родителей. Ты пытался удержать ее. Борьба с девушкой пробудила в тебе низменные инстинкты, и ты насильно овладел ею, а потом задушил. Совершив это злодеяние, ты переворошил платье в сундуке и бежал, прихватив пару золотых шпилек, чтобы подозрение пало на какого-нибудь грабителя. Признайся же». Закончив чтение записи, советник Хун заговорил. Ван отстаивал свою невиновность, и судья Фэн приказал страже дать ему 50 ударов тяжелым хлыстом, но уже после 30 ударов Ван лишился чувств. Запах уксуса привел его в себя, но он был в таком состоянии, что судья Фэн прекратил допрос.